И клянусь, если тебя сегодня не купят, я лично тебя побью. Потом поимею, потом снова побью, а затем отдам туда, куда сбагриваю всех строптивец. Поняла?» Я с ненавистью посмотрела на него и мысленно пообещала себе, что ни за что не позволю сотворить с собой такое. Работорговец сошел с подиума, через пару секунд вспыхнули лампы, и я зажмурила глаза, потому что свет ударил в лицо. А потом подиум качнулся и поехал. «Это они нас как товар на витрину выставили», — со злостью подумала я. Дернула руками в кандалах, но железу были безразличны мои мысли и переживания. «Сюда, любезные господа!» — раздался голос господина Нумаса, звучащий теперь подобострастно и елейно, и я похолодела в душе. Зал наполнился шорохами шагов, звуком отодвигаемых стульев и мужскими покашливаниями. Торг начался. Глава вторая. Тариус. Сдох. Туда ему и дорога. Сказав это, я бросил письмо в камин и стал наблюдать, как бумагу пожирает пламя. Так же, как огонь когда-то меня пожирал, и гнев. Мать умерла, а отец женился на смазливой молоденькой любовнице. Оказалось, что у них была связь все последние годы, пока болезнь медленно, но верно сводила мать в могилу. Этого я ему не простил. Благо, финансово я от него не зависел, получив и дом, и большое жалование от короны. И вот теперь пришло письмо, извещающее меня, что я стал наследником огромных земель и замка, и титула графа. Но тут был один нюанс. «Ваша милость?» Карл вошел, как всегда, незаметно. Эта черта отсутствовала в списке положительных характеристик моего камердинера, фигурировавшего в рекомендательном письме. И сначала это ужасно меня бесило, но потом Карл стал моим близким помощником, практически незаменимым. «Теперь ваше сиятельство», — процедил я и поворошил кочергой пепел. «Вот как?» — лишь слегка приподнял брови Карл. «Что ж, очень и очень вовремя». «Да?» «Как раз пришло письмо от королевского мага. Поймана очередная партия девушек из другого мира. Есть интересные экземпляры. Вы будете участвовать в аукционе?» «А у меня есть выбор», — хмыкнул я. «Король при передаче титула потребует, чтобы я явился с женой, обладающей магией, что должны делать все представители древних родов». Иначе титул и земли могут отойти двоюродному брату. «Это который обзавелся иномерянкой на позапрошлогоднем аукционе?» «Не поминай к ночи, а то приснится», — хмуро сказал я, снова усаживаясь в кресло. Поразмыслил. Карл нетерпеливо ожидал моего решения. «Конечно, у меня еще есть время, но лучше не рисковать. Так, едешь в банк и просишь открыть у них на мое имя кредит на неограниченную сумму. Не хочу быть связан рамками. Все в счет будущего наследства. Будет сделано вашими... ваше сиятельство». Он это нарочно. Чтобы Карл да не запомнил что-то с первого раза. Торг проходил в так называемом аукционном дворце. Отдельное здание было построено специально для мероприятий подобного рода. Увы, магия стала покидать Леклецию, и не только ее. Все королевства нашего мира столкнулись с похожей проблемой. Магия оставалась только в крови мужчин, рожденных от родителей, имеющих магические способности. Обе мои младшие сестры были лишены магии. Подобной участи не избегали даже принцессы и герцогини Леклеции и соседних королевств. Чтобы родить одаренное магией потомство, мне тоже нужна была жена с магией. Таких сейчас можно было найти только в других мирах. «Проходите, ваше сиятельство!» И, едва не подметая пол одеждой, лебезил передо мной работорговец. «Мы нашли новый интересный мир, в котором много магически одаренных женщин, но практически никто из них даже не подозревает об этом!» Потомки огров, которым принадлежал и этот охотник на иномерянок, сами не обладали даром магии, зато превосходно управлялись с разными артефактами, а уж построить ловушку и применить ее — в этом им не было равных. Как же женщины этого мира управляются с магией, если они о ней даже не знают? — скептически хмыкнул я. «Полагаю, что никак», — снова поклонился торговец. «Боюсь, что вам придется обучить свою будущую жену». Я снова хмыкнул. «Из каких, интересно, закоулков Вселенной притащили этих несчастных? Кузену пришлось приучать свою жену-дикарку к ванне полгода. Та брыкалась и легалась, как бешеная». «Сегодня товар высший сорт», — шепнул мне торговец. «Одну настоятельно рекомендую. Блондиночка, лицо прямо как у куколки». Он снова поклонился и подвел меня к одному из кресел. Центральный подиум был сейчас занавешен, и ткань сорвут лишь позже, когда все будут готовы. Я оглянулся на гостей, кивком поприветствовал знакомых. Почти всех я знал, а по титулу, новому титулу, мне не было ни одного равного. Тем лучше. Это не позволит щенкам разевать на меня пасть, если дело дойдет до схватки. «Кто вон тот блондин в синем камзоле?» — тихо поинтересовался я у господина Нумаса. «Один знаменитый иностранец», — также тихо ответил торговец. «Ему благоволит сам его величество». Я кивнул. «Поразительно. Учитывая то, какой редкий товар иномерянки с магией в крови, разрешать участвовать в аукционе чужестранцу». «Давайте начнем!» — хлопнул в ладоши господин Нумас, и занавес стремительно взмыл вверх. Я устроился в кресле поудобней, изучая девушек. Лампы слепили им глаза, не давая разглядеть зрителей. Большинство было дезориентировано и растеряно. Одна даже начала всхлипывать. Я поморщился. «Вот чего мне совершенно не хотелось — возиться с иномерянкой. Надо выбрать какую-нибудь поспокойней и поразумней. Договориться с ней. Ты мне детей, я тебе крышу над головой и комфортную жизнь. Вон та шатенка с обреченностью на лице, наверное, подойдет. Видно же, что уже смирилась». «Я говорил вон про ту блондиночку», едва не пуская слюни, сказал торговец. Я окинул взглядом смазливую мордашку девушки в розовом платье. Она с любопытством вертела головой. Даже пыталась робко улыбаться. Не дурна, но простовата. Пресная пища для невзыскательного вкуса. «Что у них с магией?» — поинтересовался я у торговца. «У всех в подавленном состоянии. Резерв самый большой у блондинки, на которую я обратил внимание вашего сиятельства. И у брюнетки, но ее не рекомендую». «Что так?» «Строптива». Я согласно кивнул. «Которая?» «Вон та, с позволения вашего сиятельства». Подиум снова повернулся. Я кинул взгляд на брюнетку, и в этот момент она, наконец, подняла опущенное лицо, ярко алеющее смущением. «Ого! Нет, оно пылало не смущением, а ярой ненавистью и гневом. Они словно изливались из ее сверкающих глаз. Вот эта энергия!» Что-то толкнуло меня в грудь.